Ах, сударь, все оставили меня с тех пор, как процесс проигран. Я никого больше не вижу. Сударыня, поручите мне это дело. В нем я буду счастливее. Я ни о чем не прошу, ни на что не надеюсь, ничему не противлюсь. Единственная остававшаяся мне надежда разбита. Если бы я хоть могла рассчитывать, что Бог изменит меня и что склонность к монашеству займет в моей душе место утраченной надежды его оставить. Но нет, это невозможно. Монашеская одежда приросла к моей коже, к моим костям и теперь давит меня еще больше. О, какая судьба! Быть навеки прикованной к монастырю и чувствовать, что всегда будешь дурной монахиней. Всю жизнь биться головой о решетку своей тюрьмы. В этот момент я зарыдала. Хотела подавить рыдание, но не могла. Господин Манури был удивлен. — Сударыня, не могу ли я задать вам один вопрос? — спросил он. — Прошу вас, сударь. Нет ли какой-нибудь тайной причины для такого сильного горя? Нет, сударь. Я ненавижу затворничество. Я ненавижу его и чувствую, что буду ненавидеть всегда. Я не смогу стать рабой всего того вздора, который заполняет день монастырской отшельницы. Он соткан из пустых ребяческих выходок, которые я презираю. Я бы примирилась с ними, если бы только могла. Сотни раз я пыталась переломить себя, но это оказывалось свыше моих сил. Я завидовала счастливому недомыслию моих товарок. Я просила о нем у Бога, но тщетно. Бог не хочет даровать мне его. Я все делаю плохо, говорю не то, что нужно. Отсутствие призвания чувствуется во всех моих поступках. Это видит каждый. Я и то дело оскорбляю устои монашеской жизни. Мою непригодность к ней называют гордыней. Меня стараются унизить. Число провинностей и наказаний вырастает до бесконечности, и целый день я мысленно измеряю высоту стен. Сударыня, не в моих силах разрушить эти стены, но я могу сделать другое. Сударь, не пытайтесь что-либо сделать. Это вы должны переменить монастырь, и я позабочусь об этом. Надеюсь, что меня не лишат возможности видеться с вами. Я еще зайду к вам, я буду извещать вас о каждом своем шаге. Уверяю вас, если только вы согласитесь, мне удастся вырвать вас отсюда. Дайте знать, если с вами будут обращаться слишком сурово. Когда господин Манури ушел, было уже поздно, я вернулась к себе. Вскоре зазвонили к вечерне, я пришла в церковь одна из первых и остановилась у дверей, не дожидаясь, чтобы мне сказали об этом. В самом деле, настоятельница пропустила всех и заперла дверь передо мною. Вечером, во время ужина, она знаком приказала мне сесть на пол посреди трапезной. Я повиновалась, и мне дали только воды и хлеба. Я поела немного, смочив хлеб слезами. На следующий день был созван совет, всю общину пригласили на суд, и приговор был таков — лишить меня часов отдыха, обязать в течение месяца слушать богослужение за дверью, ведущей на хоры, есть, сидя на полу посредине трапезной, 3 дня подряд совершать публичное покаяние, повторить обряд принятия послушничества и вторично произнести монашеский обет, носить власеницу, поститься через день и подвергать себя бичеванию после вечерни. Во время произнесения этого приговора я стояла на коленях с опущенным на лицо покрывалом. На следующее утро настоятельница вошла ко мне в келью с монахиней, несшей власеницу и то самое платье из грубой материи, которое надели на меня перед тем, как отвезти в карцер. Я поняла, что это означает. Я разделась, вернее, с меня сорвали покрывало, стащили одежду и надели это платье. Голова моя была не покрыта, ноги босы, длинные волосы падали на плечи. Вся моя одежда состояла из власеницы, грубой рубахи и длинного платья, закрывавшего меня всю от подбородка до пят. В таком одеянии я оставалась целый день и появлялась на всех церковных службах. Вечером, находясь в своей келье, я услыхала, что к двери